субботу с Джеффом. Привет всем! Сегодня очередная суббота, очередная жара начинается, да, Олег? Приветствую, друзья! Да, надеюсь, в конце концов, когда-нибудь жара-то уже начнется. Сегодня у нас гость в студии газонокосильщик, который перестал косить газон. Нет, почему? Это мы просто дверь закрыли, окошко закрыли, да, и поэтому он там косит. Ну, я смотрю и выходной тоже, представляете, как мозг выносит вообще человека. Ну да, хоть, но ему работать. Сейчас не слышно, ему а что делать? Надо работать. Делать, это да. Из того же фильма, ему просто надо убивать. Да, газонокосильщик просто, да, вот так. Так, ну что, мы, наверное, к вопросам, вот, или мы все-таки посидим с тобой, попьем? Ты напомни, Джефф, людям, о чем мы вообще собирались сегодня говорить, потому что не все же вот в курсе. Вот люблю этот микрофон, вот не знаю, вот именно с этой стороны, а о чем мы собирались говорить, я напомню, конечно же, мы хотели говорить о лете, об этом жарком, приятном времени года. Ну, здорово. Вот. Вот об этом мы будем. Кто как отдыхает, кто куда собирается, куда собираешься ты, куда собрался я, еще сам. Куда же я собрался? Хороший вопрос. Ну, давай тогда начнем, наверное, с граждан, которые нам пишут, и гражданок. Гражданок. И гражданок, да. Автогражданок. Почему авто? Ну, не знаю, вспомнил. Ну, некоторые гражданки ездят на авто, поэтому Олег, не а где ты взял, вот, давай, я, прежде чем ты начнешь читать, я спрошу, где ты взял эту девочку, вот, которая девочку? У меня на моем лице лежит вот сейчас. Вот у тебя на лице лежит девочка? Нет, Джефф, ты поясни людям, а тут они... Так, объясняю. Фантазии же бурные. Это не в том плане, что у меня на лице лежит девушка, нет. В данный момент. Нет, у меня, в принципе, на лице лежит девушка, да. Я сейчас смотрю на эту картинку, девушка с коктейлем в руках. С, я так вижу, это пальмовые ветви, да, какая-то хрень. То есть она... Зонтик там, это да, у нее, зонтик. Не хрень. Зонтик, вот на ногах у нее цветочки, это вот... А в руках у нее из кокоса такой, знаешь. Вот, вот я вот сейчас смотрю на эти картинки, которые ты делаешь. Вот из каких соображений вообще вот она сейчас на моем фейсе? Джефф, понимаешь, в чем дело? На самом деле это аллегория. Ты должен это понимать. Это не настоящая девушка, не девушка в натуральную величину, а это аллегория. Спасибо. И эта аллегория, она олицетворяет твою душу. Знаешь, да, вот твоя душа, друг мой, она так же прекрасна, слушай, ну это как шикарно. Эта девушка, и она также жаждет отдыха, как эта девушка, она уже готова к отдыху, твоя душа. Душа и, так сказать, девушка, они все обе женского рода, поэтому я вот подумал, что душа должна иметь вот облик моей, прекрасной такой вот девушки. У моей плоти сейчас двоякие чувства по отношению к душе появились. Ну, не знаю, вы там разберитесь с вашими взаимоотношениями. Все, читай, Олег, ладно. Ладно, поехали. Так, вот, значит, начнем... Вот эти вот обмен впечатлениями, вопросами тех граждан и гражданок, которые оставили свои записи на странице у Джеффа ВКонтакте с надписи, я не знаю, как правильно сказать, с поста, который оставила Виктория Латова. Вот, и Виктория Латова пишет, а я дома буду, к сожалению. То есть, видимо, летом она будет дома, и к сожалению. И дальше она пишет, тут хотела в Россию поехать, видно, пока что не судьба. Из чего можно понять, что дом у нее где-то не в России. Ну да. И вообще, в принципе, просто будет дома все лето. Да, вот все лето человек проведет дома. Ну, видишь ли, в чем дело? Здесь нужно рассмотреть вопрос, мне кажется, с какой стороны? Скучно. Нет. В каком месте дом? Вот если дом, например, в Гренландии, или в Антарктиде. А если ты соседствуешь с крокодайлом? Да, или с крокодайлом каким-нибудь. Ну, не знаю, насчет крокодайла, в принципе, может быть, и можно пососедствовать. Там, опа, ну, ничего ты, себе, ты это меня... у меня это... У меня ноутбук. При слове крокодайл упал ноутбук, да. Ты не волнуйся, ты не импровизируй на столе, это плохо может закончиться. Не-не, это у меня вот, да, вот это крокодайл, короче, да, друзья мои. Я тогда могу, конечно, посочувствовать Виктории. Ну, а если, скажем, у нее дом где-нибудь находится в субтропическом поясе, например, не очень далеко от моря, то у меня к вам, соответственно, закономерный вопрос. Виктория, оно вам надо? Куда-то ехать? Не, подожди. Дело? Если бы у ней дом, человек явно намерен сидеть дома. Находит. Представляешь, сидеть дома, смотреть на море. А то есть вообще в четырех стенах, да? Ну, я не знаю. Не выходя прям. Тут вопрос был очень прост. Где вы будете проводить лето? Тут написано, а я дома буду, к сожалению. А, Виктория, ну что можно вам сказать? Ну вы что-нибудь придумайте. Заведите кошку. Да, придумайте, откройте окна, в конце концов. Высовывайтесь периодически. Осенью выгоните ее на улицу. До пояса так, высовывайтесь и находитесь в таком положении 15 минут каждый день. Загорите, по крайней мере, сверху. Так. Джефф, давай теперь ты дальше. Хорошо. Не, подожди. Что? Сверху загоришь, если будешь высовывать. Нет, ну можно снизу загореть, если ноги будешь высовывать. Я видел женщин, которые загорели, например... Мне больше всего, знаешь, какая часть твоей фразы понравилась? Я видел женщин. Дальше можно не говорить. Ты видел когда-нибудь людей, которые просто... Я видел женщин. Нет, женщину, допустим, которая загорела до пупка вот полностью, а дальше все белое. Но если она мне не показывала дальше... Да нет, знай, если ты ее увидишь, она сидела дома и выглядывала в окно все лето. Вот. Слушай, мне нравится эта идея. Это должно быть так пикантно. Это, да? Между прочим, дедукция, метод дедукции. Это Шерлока пикантно. Тут... Так что, Виктория, вы подумайте. На самом деле, может быть, как раз это и будет вот частью вашего образа, вашего имиджа. Вот вы будете загорелая до пояса. Скажите, а где вы так загорели, Виктория? Скажи, дома. Помнишь, ты сказала, вам оно надо? Вот сейчас мне хочется сказать, вам оно надо вообще. Ладно, все, Виктория, давай, вы на вас не обижайтесь. Мы тут просто шутим, конечно. Я думаю, что она сейчас не в слезах и не рыдает. Да. Елена Патракеева говорит нам. Возможно, поеду на Грушинский фестиваль с друзьями. Угу. Планируем еще поплавать на катамаране по Тамбовским рекам. Ну и дача, конечно же. Олег, у тебя есть дача? Нет, у меня нет дачи. И тебя никогда не тянуло? Нет. Меня тянуло на дачу к друзьям. А к чему? На дачу к друзьям. На свою дачу меня никак. Нет, там все же понятно. А я про картошку хотел. Нет, а я хотел просто закончить свою мысль. Вот объясню, почему у меня никогда не было дачи. Понимаешь, в чем дело? Когда ты на дачу к друзьям приехал, ты заходишь там, садишься в чей-то шезлонг, там сидишь, что-то делаешь. Они сам суетятся, а ты отдыхаешь. Потом ты едешь домой и, соответственно, занимаешься своими делами. Если ты приезжаешь на собственную дачу, то тебе нужно обязательно что-то там делать. Картошечку там полоть, там редисочку, все дела вот эти там потом. Потому что на дачах вечно что-нибудь отваливается. Ну, дача же, там же долго не живешь, и там все время что-то отваливается. Ну, там то доска отвалилась, то забор покосился, то еще что-то. Там некогда отдыхать на своей даче. Поэтому отдыхать нужно на дачах друзей. Вот, что я и делаю. Я хочу похвастаться своей овощной неграмотностью и рассказать некую маленькую... Хорошо, что я не сказал сейчас это слово, историю. А что ты хотел сказать? А я сейчас, нет, не скажешь. Потом, да. Потом напиши, а то я изведусь просто, да. У нас барабанщик Ванька как-то звонит мне и говорит, вот ты же помнишь, Олег, что в принципе для меня картошка означает картошку, понимаешь? А картофан некоторое время назад для меня не означало картошки. Да, как? Да, а что я не знал, что такое. Вот, сейчас расскажу, что для меня означал картофан. Звонит мне мой друг Ваня и говорит, Джефф, у тебя есть кто-нибудь дома сейчас? Я говорю, да, Ваня, есть. Да, ты не против, я завезу к тебе картофан? Я думал, это какой-то костюм, который Ване негде оставить, и он пытается сценически, может быть, это барабанщик, может, он что-то придумал. Типа кафтан, да. Только картофан. И он пытается мне его завести. Я говорю, да ладно, Вань, завози. Почему я сказал овощная неграмотность? Я не слышал о патиссонах ничего. Угу. Да. Патиссоны – это нечто такое похожее, что, наверное, в кремлевских часах вделана вот такая вот фигня, понимаешь? С такими зубчиками. Кружочек. Кружочек его зубчиками. Готовят. Потому что он похож на шестеренку. Да, на шестеренку. Да, вот я просто... Кремлевские часы вспомнил, я вообще не понял. От патиссонов к кремлевским часам. И патиссоны. Я думаю, это кепчик какой-нибудь, возможно. И, ну, раз картофан и патиссоны, то есть для меня это некий артист передо мной, может быть, даже в некой вот клоунской одежде. Я думаю, зачем Ване картофаны патиссоны? Вот я не понимаю. Может, им положить? Ну, я говорю, ладно, Ваня, завези, оставь в пакете, там разберемся уже. Хорошо. Звонок через час из дома. Мне говорят, тут привезли картошку и некоторые овощи. Их готовят или что это за предметы? Я говорю, я не знаю, Ваня должен был. Какая картошка? Он должен был костюм привезти. Я звоню Ване и говорю, Вань, ты что ко мне домой отвез? Он говорит, ну, картофан и патиссон. Я говорю, так. Объясняй давай. Мы смеялись оба минут 10. И он мне объяснял, что патиссоны готовят так-то, так-то, что это то же самое, что кабачки. Понятно. Вот такая история вот была с Джеффом, да, с картофаном и с патиссонами. Ну. В субботу с Джеффом. Диана Дмитриева, вот я не знаю, мне хочется, дай возможность мне прочесть эту конечно, девушку. Да, конечно, ну, Джефф, ну, что? Диана конечно. Дмитриева, а я сказал до этого, мне хочется, потом дай возможность, да? Да, прочесть. Угу, понятно. Да. И, если планы не сорвутся, то поеду в Питер. У нас Ванька, кстати, сейчас в Питере. Вот, который мне привез патиссон. И, конечно, по местам историческим Петродворец, Зимний дворец, Невский проспект. Люблю этот город. Сейчас уже несколько месяцев нахожусь вдали от своего города. Много песен прослушала про Ленинград, но самая красивая эта песня Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Пугачева, Ленинград, я еще не хочу умирать. Так, ну, я не сомневаюсь, что Алла Борисовна Пугачева поет, несомненно, красивые песни. Я ее благополучно очередной раз, можете казнить, профукал, за что меня уже линчевали на кухне. Ну, на самом деле, Джефф просто очень ревностно относится к творчеству других исполнителей. Я должен по секрету сказать. Да, вот, да, вот сейчас он смотрит поэтому... на меня такими страшными глазами, говорит, зачем ты выдаешь мой секрет? Друзья, ну, рано или поздно все равно все явное, да, все тайное все становится явным. Да. Да, поэтому Джефф считает, что чего вам слушать Аллу Пугачеву? Послушайте Джеффа, все в конце правильно. Концов. Вот и все. Да. Ну, не будем вспоминать те моменты, когда мы ставили, я лично приносил те треки, которые не касались меня лично. Это мы пропустим мимо ушей. Да, тогда, видимо, да это уже никто другой. Не помнит, да. На самом деле. Вот, и у меня есть поэтому предложение. Давайте лучше послушаем песню в исполнении Джеффа, которая называется «Соловей». Не, мне сейчас вот действительно неудобно. Ты переиначил все вообще. Давайте Аллу Пугачеву пропустим. Ой, скромный какой, ну надо же, «Соловей». Ну все, ладно, поехали это «Соловей». Вот... Джефф, можно тебя спросить? Вот, Джефф, про «Соловей» — это вот то же самое, что Алябьев пел. Вот «Соловей», о-о! Вот это вот, да? Это как раз та песня, которую ты у костра поешь по вечерам своим друзьям, Олег. Вот мою песню, ты не помнишь, как она поется? Ты же поешь ее, она уже в репертуаре у тебя есть. Потому что мы ее не первый раз крутим, ты же знаешь, это прекрасно. Да? Ну ладно, хорошо. Ну что, поехали? Поехали, поехали, все уже включено. 15 минут назад. тот, кто справа от плеча, готов укрыть серебряным крылом. Ты под крылом не раз уже рыдал, как не хотелось бы отдать святую жизнь за пару пустяков. И разорвется соловей, за нас с тобой умрет луна. Ты знаешь все, все знаю только я. И разорвется соловей, за нас с тобой умрет луна. Ты знаешь все, все знаю только я. Все знаю только я. С Джеффом. Ну, друзья, мы продолжаем. Мы продолжаем говорить о том, кто, где, как собирается провести лето, у кого какие планы. И делимся вот этими записями, которые были оставлены в ленте у Джеффа ВКонтакте. Елена Самойлова поместила такую красивую-красивую фотографию. Голубенькое море, желтенький песочек такой, голубенькое небо над ним. Вот. И написала кратко: «На море». Понятно, Лена Самойлова едет на море, чем мы ее и поздравляем. Завидуем. Завидую, завидуем. Да. Смотрю, но, завидую. Но все равно поздравляем. Знаешь, да. Вот я скажу так. Я не знаю, фотографии Елены, ее родные или нет, но судя по тем, по тому обзору, который открывается на ее странице, связанные с ее внешностью, вот эта картинка и вот она вполне сочетабельны. Это очень романтично. Все так красивенько, очень красиво, да. Да, так. И более того, лично мне есть чему тут позавидовать. Так и не только тебе, наверное. Тут красота, красота. Красота. Смотри, она еще выбрала-то. Смотри, у тебя вот там, как-то там лучше выглядит фотография. Вот да, лучше у меня как-то, покруче. Да, вот у тебя планшет получше. Так, ну ладно, давай дальше я сейчас еще прочитаю, поскольку потом нам все равно придется отдуваться. Хотел сказать, ну ладно, они вот очень далеки. Да, они далеко, их не разглядеть все равно долго, да. Поехали. Значит, Наталья Сергеева, вот она спрашивает, Джефф, у нас с тобой, между прочим, а у меня вопрос к ведущему Олегу, это ко мне, значит, и к Джеффу, который вот, значит, напротив меня сидит. Так как наступили весенние... А, так как наступили летние каникулы... Господи, боже мой. Так как наступили летние каникулы... Расскажите, какое лето из детства или юности вам запомнилось больше всего? Ну и про себя Наташа пишет о том, что лето проведет она на даче у знакомых. Малина, клубника, смородина... Это именно знакомых? Ну, в общем, как-то так, да. Там будет обжираловка, короче. Ну, такая хорошая... Правильная, с куста. Ах, вот. Как с куста. Заодно, кстати, вот Виктория Латова, наша вот, которая так не смогла, которая будет загорать до половины, вот, она тоже нам вопрос еще один досыл отправляет, который так звучит. И еще вопросик к ведущим. Как, в общем, вы лето проводите? То есть, как вот мы, во-первых, раньше его проводили, что-нибудь такое. И как мы его собираемся вот сейчас проводить? Ну, давай с тебя начнем. Нет, я хотел сказать, Олег, ты у меня сейчас просто выкрыл фразу буквально. Я хотел сказать, Олег, давай с тебя начнем. В конце-то концов. Да не, мне это не сложно, собственно, что я так, господи, я всегда готов, ты же понимаешь. Вот, что самое интересное, Я не могу вот сказать какое-то вот прям такое лето замечательное в детстве, которое я провел. Я вот могу сказать, что вот все лето в детстве, они слились в одно большое теплое, жаркое лето. Мне кажется, летом в детстве было гораздо жарче, чем сейчас. Вот, во-первых, у меня есть такие ощущения. Меня родители все время отправляли в пенский лагерь в какой-нибудь загородный. И лето у меня всегда ассоциируется... Вот, а лагеря вот в детстве пенинские, вот, они тогда почему-то находились все время в районе каких-то сосновых боров. Ну, то есть сосновых лесов таких. И вот лето, это жарко, запах такого нагретого соснового леса, шишки под ногами, травка. Вот. И я такой мальчик с ободранными коленками. Мне там все хорошо, все интересно. Вот как-то так. Ну, чудесное было время, наверное. Не нужно было думать о зарплате, там, о газонокосичках за окном. И все такое. Прекрасное было время. Чего ж там смотреть? Все было хорошо. Ну, собственно, сейчас тоже неплохо, хотя, отвечая на вторую половину этого вопроса, ну, я, наверное, присоединяюсь, опять же, к Виктории Латовой. Дома, друзья мои, я же не брошу вот этот замечательный проект, который вы сейчас слушаете, я надеюсь. Я не брошу вас, мои уважаемые радиослушатели. Буду работать тут как раб на галерах или раб лампы, как вам будет угодно. Вот, иногда буду высовываться в окошко до середины и по методу, который мы называли раньше, тоже загорать. Вот так. У тебя здесь тенистая сторона. А у меня с другой стороны еще окно. И прекрасные... Ты не видел там, у меня там есть другое еще окно. Да, я буду не... туда высовываться. В ту комнату, да, я не ходил. У меня потом, знаете, еще, друзья, закончу. У меня на балконе балкон. Сейчас, вот я посадил на балконе цветочки. На которые заглядывается полиция. Вот, нет, что заглядываются, хорошие цветочки, красивые. Вон там вот, господи, я забыл, как они называются, в общем. Я могу напомнить. Да ты не знаешь, что такое патиссон. Хочешь мне сказать, какие это цветы? Ну, там точно бегонии есть, там вот бархатцы. Вот, и у меня теперь есть заботы, я же должен их поливать, как же я их брошу. Так что, друзья мои, забот полон, как говорится, рот. Буду сидеть дома, загорать наполовину, вас развлекать и поливать цветочки на балконе. Ну, хорошее лето, нормальное, что такого. Хорошее. Я вот пытаюсь вспомнить лето своего детства. Ты знаешь, у меня... Что я помню? Мне нужен был план приключений на каждый день. Вот это я четко помню. Это во-первых. Во-вторых, лето, конечно, было без соснового бора, но, скажем так, с огромным солнцем, бьющим тебя, вдавливающим тебя в чуть ли не в землю. И умудрялся, ну, конечно, много прекрасных деревьев, тенистых, купания в фонтанах, и мне нужно было каждый день что-то придумать. То я в рыцарский поход, ага. То я собираю вертолет, то я делаю какой-то плот, чтобы уплыть вообще, то вот это вот каждый день. И все это дело перемешано и, скажем так, мотивировали меня на эти... действия, прекрасные советские фильмы. То есть, если это приключение электроника, буквально на следующий день я собираю роботов. А-а-а. Если это гости из будущего, абсолютно убежден, что ты я... Ты разбираешь роботов. Разбираю роботов. Если это Петров и Васечкин, меня ищет милиция вместе с родителями. То есть, я ушел, скорее всего, в рыцарский поход. Ну, других фильмов не было. И, скажем так... А, еще книжки. Я любил очень читать. И, скажем так, тогда не было, конечно, никаких видоков и интернетов. И все было в книгах для меня. И все это, все свое воображаемое я рисовал. И у нас во дворе устраивала летом Бабвета конкурс на лучший рисунок. Ты прямо вот конкурс, да? Во дворе, да, устраивал. Все дети рисовали, и все эти рисунки развешивались на стене гаражей. На стенах, да. Славно, да. Да. Угу. Вот, и потом, ну, родители двора там ходили, смотрели, там как, ставили какие-то баллы. Вот, и кто-то что-то... Вот я выиграл, я помню, что один даже из этих рисунков, помню, это вот «Синее море» и этот катер такой. Белый пароход. Да. Нет, катер. Катер. Да, это был катер. И, да. Там. Чем тебя наградили? Наградили меня акварельными красками. Да ты что? Да, да, обязательно награждали. Все по чесноку у вас там было. Да, и взамен во дворе мы с ребятами там периодически могли устроить некое театрализованное представление для родителей. Вот они вечером. А что ставили? Шекспира? А каждый свое что-то. Шекспира ставили. Каждый свое что-то. Кто-то песню пел, включали магнитофон. Ну, в принципе, все по-детски. Кто-то какую-то сценку. Я что-то... Я не помню, я тоже что-то делал. Что-то ты делал. Да. Ну, родители сидели, ну, все выносили свои табуретки, стулья, там садились, все это превращалось в такой вот театр. И вот так вот. Все было, да, довольно весело. У нас скоро перерыв, но у тебя есть 2 минуты для того, чтобы рассказать, чем ты занимаешься, собираешься заниматься вот этим летом. Этим летом я понятия не имею, потому что я чувствую себя очень уставшим. Вот так, чтобы мне удалось отдохнуть, мне кажется, не получится, потому что лето у меня будет рабочее, бурное. Вот я взял 4 дня отпуска со следующей недели, но у меня масса дел, и в том числе и в музыке в июле плюс 800 начинает работу над новой программой. И, то есть очень много всего. Знаешь, что ты сейчас сказал? Знаете, я сильно устал, друзья мои. Мне надо отдохнуть, поэтому я как следует поработаю. Да, фактически так и есть. Хорошо. Поэтому, да. Единственное, что я очень люблю, и мне нравится, и не все это ценят, на самом деле, здесь в Красноярске, я заметил, загорать у Енисея. Уникальный загар, он прямой такой, как на Каспии. Да, тут очень даже, да. Когда я говорю, ребята, да что там грязно, там куда-то, вы знаете, ну, да не везде тут грязно. Вообще, вот, куда только не приди, ко всем рекам, тут грязно, там грязно, здесь грязно, тут вот, Москва-река грязная, я не знаю, Каспийское море спросишь, они говорят, да тоже где-то грязные места. То есть где-то же можно найти что-то почище или нет? Ну, можно. Нет, я думаю, что, конечно, надо просто места знать. Я вот знаю пару мест, я вам сейчас не скажу, конечно, потому что это мои места, но я точно знаю, что есть пара очень таких вот мест, где действительно так хорошо, чисто, очень безлюдно, это на берегу Енисея. Оттуда идет сильная прохлада, а сверху жарит солнце. И вот этот вот контраст, он позволяет тебе долго находиться на солнце, и поэтому ты классно загораешь. Только сгореть опасность все-таки есть. А купаться? Купаться я не знаю, я бы не рекомендовал. А я купался. Ну, так ты-то. Ты-то морж. Я купался, я купаюсь, и поэтому и загораю. Перерывчик маленький сделаем и продолжим. Не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Субботу с Джеффом. Ну и продолжаем. Я думаю, надо нам дальше начинать читать, потому что уже полпрограммы прошло. Так, а кто будет? Ничего страшного, мы половину и прочли. Между прочим, ощущается пассивность людей, и мне кажется, это связано именно с летом, потому что, как правило, летом в интернете... Ну, как бы светится, что онлайн, а на самом деле это привязка к телефону или к какому-нибудь гаджету другому, да. Люди все, конечно, торчат либо из воды, либо из окна. Либо из окна, либо на песке просто валяются, либо вот ходят на работу, абсолютно не желая того. Вот. Ну что, кто прочтет? Ну давай, ты про Светлану Руденко прочитаешь, а я вот потом дальше, у меня тут есть мысль одна. Хорошо. Светлана Руденко пишет: «Работа до середины лета, а потом отпуск. И тоже на море. Традиционно и в одно и то же место, на Черное море. Несколько лет подряд жила у Каспийского моря, и поэтому тянет к морю очень сильно». Вот я тоже каждый год катался к Каспийскому морю. И тоже понимаю Светлану прекрасно вообще. Пока я на море никуда не ездил, хотя у нас здесь есть какое-то некое Красноярское море, да, Олег? Но говорят, на этом море видно соседние берега, и я не понимаю, почему. Ну, такое вот оно море, понимаешь, такое вот узенькое такое море, узенькое, но море. Море. Ты же пишут озеро. Нет, а там море. А то, что берега, ну, мало ли, знаешь ли, что там видно. То есть Каспийское там море называть большим озером справедливо. Да, вот так. А Красноярское море – это море, да. Потому что оно хоть маленькое, но наше. Вот, Виктория Бокарева пишет: «Планов много, но какие из них сбудутся, не могу сказать. Но мечтаю побывать в Испании». Ха-ха-ха-ха, тут смайлики просто стоят. И надеюсь, что когда-нибудь получится. Ну, Виктория, я вам хочу сказать... О, Вера, простите, пожалуйста, да, у меня все вот на Викторию теперь. Она вот меня прямо так, да, поразила. Вера, будете... Нет, Вера, правда, Испания хорошее место. Я там был в Испании, причем был даже в некоторых местах, в разных местах я был в Испании. Могу вам посоветовать, когда будете собираться ехать, то мой вам добрый совет: поезжайте не в северную часть, вот куда обычно там, по-моему, Коста-Браво называется, да, рядом с Барселоной, туда обычно, в общем, наши туристы ездят. Ну, по крайней мере, раньше все время туда ездили, там много русских, действительно. Хотя все испанские городки так более-менее друг на друга похожи, но вот я побывал когда на южной части, вот это ближе к Гибралтару, там это называется Коста-дель-Соль, вот, и там на самом деле как раз находятся все вот виллы там арабских шейхов, там вот городки такие, Марбелья, вот, я был, значит, в Альмадене, там, ну и всякие другие городочки, ну, знаете, там вообще красиво, они меньше, народу там меньше, цветов, как мне показалось, больше. И оттуда рукой подать, вот сядете на автобус, съездите, например, в Гранаду, вот, или в Севилью. Это вот такие чисто андалузские, южноиспанские, значит, города, очень старинные, с какой-то невероятной красивой историей, со своей архитектурой. И речь у них разная, речь у них тоже. Да, они уже по-другому чуть-чуть разговаривают, чем северные, скажем, каталонцы те же самые. Да. Вот. Но вот Испания у нас как раз ассоциируется именно с Севильей, с фламенко-музыкой, которую тоже там практически, если вы там побываете, но именно на юге Испании, то вы обязательно это увидите. Они там частенько везде эти концерты дают, выступают. Ну, это как вот, не знаю, у нас балалайка, у них фламенко. Ну, вот как? Как вот, скажи мне, как по-твоему выглядит горячая испанская женщина? Вот. Я тебе скажу. Горячая испанская женщина выглядит, я надеюсь, меня испанские женщины не слышат сейчас. Вот. Я заранее извиняюсь. Вот. Но горячая испанская женщина вот на сегодняшний день выглядит так. Она невысокого роста, невысокого, где-то на метр так 60 это максимум. Она, значит, полная весьма, это не зависит от возраста, причем, опять же, она полненькая такая, то есть у нее талии нету. Да ладно. Ну, я рассказываю, как то, что я видел, это же я видел не один раз. А где ты говорил, куда не надо ездить? Да никуда не надо ездить. Если вы хотите посмотреть на горячих испанских женщин, так как их вы видели на картинке, то можете себе оставаться дома, да, и посмотреть картинки. Я никуда не ездил. Если вы поедете туда, и вы увидите, это вот такие, знаете, немножко бочкообразные такие дамы, вот, причем самая забавная талия у них нет, но майки очень короткие. И вот это вот как бы то, что вот на месте талии должно находиться на картинке. А там... Оно не позволяет утонуть в море. Нет, оно никак не позволит. Но оно, с другой стороны, не позволит и надеть на себя спасательный круг. Поэтому, а зачем спасательный круг? Ну, на всякий случай. Когда если ты захочешь, то ты его все равно не найдешь. Он туда не налезет. Вот. Поэтому, друзья мои, если вы хотите посмотреть на испанских женщин, каких вы видели на картинке, ну вот смотрите фильмы. Но должен вам сказать, что испанские молодые люди, они меня, конечно, не интересуют. Тут, ради бога, ничего не подумайте плохого. Вот. Ну, ребята там довольно такие симпатичная, как мне показалось, насколько я понимаю, в мужской, как говорится, красоте, такие все крепенькие. Конечно, вот, честно сказать, итальянцы или греки, они вообще, вот, вообще классные такие, они прямо там есть. Ну, видимо, это там вообще мачо у них, это развито в Греции, в, в Италии. Всем, да. Понятно. В Испании немножко народ такой, знаешь, высокомерный, вот, ну, не так, чтобы там прямо уж совсем, ну, чувствуется у них такой вот... Они не высокомерные, они просто тебя не понимают. Нет, у них какая-то вот такая, знаешь, испанская гордость, вот они это она что есть. Что ты говоришь. Да, и поэтому, мне кажется, они вот поэтому не сильно обращают внимание там на разных дамочек, на туристов, а дамочки испанские на туристов вообще положили и идут мимо тараном. Вот. Ну, мы едем туда вовсе не за общение, поверьте мне. Там есть на что посмотреть. Там чудесная архитектура, чудесное море, великолепные цветы. Вот. И вообще там просто как-то красиво, уютно. Хорошая еда, кстати. Да, неплохая. Так что, если соберетесь, Вера, как говорится, поезжайте... Поюжнее, если получится, конечно. Да, и в Испанию, и куда-нибудь на Коста-дель-Соль. Ну, это клево. Да. Я вот что-то послушал тебя, ты знаешь, у меня ощущение, что я уже просто побывал в Испании и понял, как что там выглядит, так и понимаю, тогда... что я больше туда не поедешь. Не поеду. Да. Ты спроси меня еще что-нибудь, ты еще куда-нибудь не поедешь, Джефф, дорогой. Так. Да. Так я спрошу. Давай лучше прочитаем, вот что у нас Николай Петров пишет. Никола, точнее. Это ты будешь читать теперь. Так. Это про тебя, тем более, тут написано. Блин, да. Что значит блин? Ну, ты просто скажешь, что я не скажу. Аллу Пугачеву я отменил, потому что приревновал к творчеству. И тут про меня написали, мне это должно нравиться, поэтому ты, Джефф, читай. А что ты так? Ой, заюлил сразу. Цену набивает, да. Красноярск хочу махнуть. Вот молодец. Летом человек хочет в Сибирь поехать отдохнуть. Уже 2 года собираюсь. Самое место. Да. Уже 2 года собираюсь. Группу «Плюс 800» услышать и к знакомой девушке в гости заехать. Так, ну, Никола, прежде чем ехать, конечно, к нам, если, конечно, ты едешь не ради знакомой девушки, чтобы заехать туда в гости, надо уточнить, будут ли у нас концерты летом. Потому что лично мы планируем заниматься подготовкой программы и студийной работой. То есть... А осенью мы будем, как говорится, открывать то, над чем работали. Вот так. Вот. Ну, за любовь твою к нам спасибо вообще искренне и огромное. И спасибо тебе, Никола, большое за то, что время от времени я вижу, что ты придумываешь такие вот интересные посты. Да, очень хорошие такие. Они очень помогают в продвижении, и хотелось бы, чтобы, конечно, твои друзья делали то же самое. И почаще. Да, и почаще. И продвигали его. Это касается всех, ребят, кому не жалко потратить 2-3 минуты и сделать какой-нибудь такой пост, который поможет продвинуть и нас, и передачу, и всем от этого только... Хорошо. Ну, надо, короче, Николу уважить, поставить ему песню. Называется она просто. Ну, поет, я вот уверен, вы сейчас сразу догадаетесь. Алла с первого Пугачева. мы не идем. Просто я курю, ты молчишь, и поэтому мы вдвоем. Люди бывают высокого, люди бывают низкого роста. Я человек, для которого все очень просто. Просто не хотелось идти, поэтому мы не идем. Просто я курю, ты молчишь, и поэтому мы вдвоем. Люди бывают высокого, люди бывают низкого роста. Я человек, для которого все очень просто. Просто не хотелось идти, поэтому мы не идем. Просто я курю, ты молчишь, и поэтому мы вдвоем. Люди бывают высокого, люди бывают низкого роста. Я человек, для которого все очень просто. С Джеффом. Хочу в Лондон, Кардифф, Шотландию. Однако слишком мало денег и слишком много дел, говорит Юлия Равелова. Поэтому придется оставаться в Красноярске. Зато не пропущу ни одного концерта группы «Плюс 800». А вы в какие города и страны хотели бы съездить в гости? Вот такой вот... Я отвечу кратко. Да. Везде. Да. Везде. Я тоже. Все. Да, ты знаешь, я бы тоже хотел съездить везде, в том числе и на звезды. Однако слишком много дел... И мало денег. Данил Петров говорит, что проводить лето буду с семьей, дома сын еще маленький, чтобы куда-то поехать на отпуск осенью. Так что жариться придется в городе. Ну, в принципе, это тоже не так уж и плохо. Я, правда, не знаю, в каком городе. Придется жариться. Жариться, да. Ну, почему нет? Почему бы не попробовать и так? Да. Почему нет? Да. Вот, дальше я сам что-то написал. Так, давай теперь я буду читать, потому что вот это написала Катя. Это Катя Мухина написала. Катя Мухина. Ты это пропустишь-то, ну да. Катя Мухина, это да, это Катя Мухина, которой мы уже давно не виделись. Это фанат Екатерины Мухиной. Да, я фанат Екатерины Мухиной, потому что мы с ней периодически ведем передачу, которая называется «Серийные маньяки». В качестве серийного маньяка выступаю, видимо, я. Ну ладно, я быстренько тогда. Сейчас тут длинный пост, а нам надо все успеть. Так вот, Катя Мухина пишет. А я уже побывала в отпуске 2 недели, в конце мая. Выбор не оригинальный, 10 дней в Турции. Но море, солнце и фрукты заряжают положительной энергией. Представляешь, как она второй краснеет год, сейчас. Тихо. Ага. Второй год подряд практикую отпуск в конце мая. И в этом есть несомненные плюсы. Тык-кык. Возвращаешься в родной город как раз к началу лета, уже загоревшим. Можно сразу доставать летние вещи, одевать юбку, не пугая окружающих. И сине-белыми ногами. Ну и по мере необходимости все лето можно легко поддерживать загар на озерах и водоемах Хакасии и Красноярского края. И лето короткое в Сибири, но все же оно у нас... Есть. У меня ощущение, что это что-то из мира животных. Нет, да? Это что-то. Это вот я читаю. Просто это вот внутренне такая написано. Там все, вот это все есть. Просто это нужно правильно прочитать. Да. В общем, кто еще не отдохнул, хорошего вам грядущего отпуска и новых положительных эмоций, ярких впечатлений, пишет Катя и внизу помещает фотографию. И вот ради этой фотографии, друзья мои, я хотел прочитать этот пост, потому что прелестная Катя на этой замечательной фотографии сидит на берегу, видимо, моря, видимо, на песочке. И на ней нет практически нет одежды. Да, всем на ней смотреть нет фотографию. Нет, на самом деле там одежда есть, видимо, я подозреваю. Но Катя села так, что есть такое ощущение, что ее как будто бы нет. И я вам хочу сказать, это чудесно. Это чудесно, Катя. Ты поразила наше воображение, честное слово. Ну, Олег, у вас сейчас состоялся диалог тет-а-тет какой-то. А я понимаю, что она сейчас слушает передачу и сильно краснеет. И я понимаю, что ты счастлив, так как вижу твои глаза. Вот. Что ты взял на меня стрелы вперед? Катя, это неправда. Абсолютно правда. Неправда. Мне очень понравилась фотография. Чисто как коллега коллеги. Я вижу, как вспотели его очки. Абсолютно. Ничего подобного. Они вспотели, потому что... Это вот ты тут сидишь и пышешь, не знаю чем. Ну что, да. Кто нам Джеспер Брайт это прочтет после Кати? Так да, же ты, вкусно, ты, сладко. Теперь твоя очередь. Нет, все, твоя. Ну что ж, мне... Джаспер, это твое, да. Да, мне достался Джеспер Брайт. На самом деле, всем известный мальчуган, вот, который ничего не стесняется. Мне кажется, очень веселый человек. Но он тоже прикрепил фотографию, где он падает в огромное количество воды. Я уж не знаю, что это. Это, мне кажется, залив какой-то. Вот. И пишет. Море. Даже 10 раз туда ехать слишком мало. Море – это куча эмоций, это источник покоя, место, где думать хочется. Ну, Джаспер, это хорошо, что море тебя на какие-то раздумья толкает. Джеф, можно тебя спросить? Yes. А тебе где думать хочется? Ты знаешь, мне... Ну, помимо того места, где всем думать хочется. Вообще думать не хочется, потому что... Я настолько от себя устал, что, вот, честно говоря, открою маленький-маленький секрет. Я позавчера я начал новую книгу. Я не буду ничего говорить, что про нее, что как-то... Так там есть такая фраза. Если бы мысли... я не буду дословно. Если бы мысли как-то организовывали форму головы, то, скорее всего, она была бы у меня, вообще какой-нибудь трубой в сторону космоса. А я думал квадратный. Нет. Нет? Значит, потому труба. Что мне вот хочется... Остановимся на трубе. Вот некоторым людям хочется научиться думать. Я хочу разучиться думать. Ты на правильном пути, раз сидишь здесь. Ну, мы вообще о Джаспере говорили. Вот так что, Джаспер, ну, здорово, что... Молодец, Джаспер, думай, Джаспер, думай. Учится, двигается, отдыхает. Давай Наталью Лапину я прочитаю, потому что время нас прям поджимает. Но Наталья Лапина здесь такой огромный пост. Я постараюсь прочитать его быстро. Летом много путешествовала, спасаясь от слишком жаркого лета. Поездом, самолетом, на машине 3000 километров, на пароме по Каспийскому морю. Что-то сегодня Каспийское море у нас прям везде вот там курирует. Так это потому, что все отдыхают. Все там. В общем, на Каспийском море, где попали в шторм, через пустыню Каракум проехали 575 километров на легковой машине. Как потом выяснилось, это было очень рискованно, так как на протяжении всего пути нам никто не встретился, а жара была плюс 50 в тени. Нифига себе. Проезжали через Казахстан, мимо бывшего Аральского моря, там уже соленая пустыня, по которой плывут корабли. Удручающая и тоскливая картина. Между Элистой и Волгоградом обнаружили озеро, в котором собирается в середине лета сотни лебедей. Это незабываемый момент путешествия. Этим летом, пишет Наталья Лапина, никуда не хочется ехать. У меня все условия отдыхать. Дома речка в конце участка, бассейн в саду, малина, клубника, вишня, смородина. А отдых – это смена деятельности. Все, Джефф, как у тебя. Да. Сменишь деятельность и отдыхай. Малина на базаре, клубника там же. В общем, все хорошо. Речка тоже недалеко, там пару кварталов и речка. Можешь купаться. Я представляю, какие салаты Наталья Николаевна готовит, на самом деле, вот из этого всего добра. Потому что у нее там и редиска, наверное, какая-то трава. Вот ты знаешь, я очень люблю зелень. Намешаешь там, накидаешь сюда сметанки, помидоры, огуречки. Я вот это вот все дело прям летом обожаю. Стараюсь прям, я не знаю, вот действительно люблю. Но, не говоря уже о клубнике, обо всем. Но это все приходится покупать мне в магазине. Понимаешь? А у Натальи Николаевны вот целый огород. Ну, плюс еще бассейн. А ты про свой огород еще не думаешь? какой огород может быть на Истинской? Ну, ты прикупил где-нибудь участочек со временем, не, ну, да. Да. Дачечку там. Я скажу так, я бы хотел, грядочки. Да, я думаю об этом, что хотел бы, да? В конце концов, да, чтобы, потому что хочется прийти к салатам. Вот как только человек начинает говорить про петрушку со своего огорода, я точно могу сказать, что это человек на верном пути к собственной даче. Нет, это не хорошо и не плохо для меня, во всяком случае, но это просто вот такой показатель. Джефф, ну, короче говоря, через, я думаю, пару-тройку лет, я буду отдыхать у тебя на даче. Я это хотел сказать. Дай бог, поэтому хотелось бы. И Наталья Николаевна не написала, что за всем этим добром наблюдает огромный пес Алабай под именем Султан. Вот такая здоровая, красивая собака. То есть что даже петрушка в надежных зубах. В надежных зубах и лапах. Ну, вот так вот, друзья мои. Слушай, ну вот хочется озвучить мне вот Инесса Штольц. Вот посмотри, ну, какой шедевр сидит. Да, за ней там какой-то корабль. Вот. Она написала все очень просто. Ей не нужно рассказывать о том, как у ней хорошо, что-то еще. Я уеду жить в Лондон. Вот обратите внимание, не хочу, а уеду. То есть, да, как дело совершенное. Все, да. Все, друзья мои, вы какие дела тут? Я уеду жить в Лондон, где на вокзале чашка кофе стоит $10. Точно, что ли? Да. А как там жить-то? Ну, это стоило она в каком году-то? В 98-м году $10 стоило на вокзале. Сейчас уже, наверное, все 20. И в аэропорту. Уже сейчас, наверное, дороже, да. Смотри, сколько рубль вырос. Представляешь, как фунт стерлинга вырос. Не, ну сейчас у них там-то все вообще просто караул, да, там же вот Запад-то загнивает. Сидят финансисты на этих скачках и смотрят, кто из валют придет первый. Угу. Ну, мы с тобой не сидим, у нас... Инесса, в общем, держитесь там, мы будем с вами там, в общем, держитесь. Если кофе надо, все, пишите, мы как-нибудь вам перебросим посылочкой там. Осталось, ну вот, Олег, последнее сообщение. Ты говорил, что мы не успеваем. Ну, почему? Успеваем. Да, успеваем. Теперь уже успеваем. Я говорю, что мы не успеваем. Ты был в Лондоне? Вот. Я? Нет. Не был. Ты, нет. То есть ты съездил в Испанию? И в Париж. Или тебя выкрыли и отвезли в Испанию? И в Париж, и в Рим, и в Венецию, и еще там в ряд целых мест. А Лондон? Он севернее просто, а я все как-то... Автобусный тур? Где? Или как? Ну, это в Париж, это по Европе. Нет, автостопом по галактике. Серьезно? Нет, я в разные места, в разные годы ездил, в общем, как-то так. Прикольно. Получилось. Мне кто-то рассказывал историю буквально. Ну, только коротко, там у нас две минуты я осталось. Я понимаю, да. Олег, вот туристический автобус возвращается на самолет, я не помню, по-моему, Катя рассказала, и спрашивает... Это, ну, как бы люди выходят, смотрят там возле памятника торчат, все заходят обратно, человек спрашивает, все зашли, все на месте? Да, автобус трогается в сторону аэропорта, все уезжают. И так как один человек крикнул, да, поехали, все на месте. Потом вдруг опережает этот автобус машина такси, из нее убегает женщина, забегает в автобус. Оказалось, это была супруга того чувака, который кричал, да, все на месте. Шеф, в общем, я читаю последнее сообщение у нас. Наташа Картун пишет, по-моему, если правильно я прочитал эту фамилию. Извините, Наташа, если неправильно. Летом мечтаю попасть в свой родной город. Надеюсь, что моя мечта исполнится. Если не этим летом, то следующим обязательно. Даже, конечно, не указывает, какой именно это город. Надеюсь, что это город Сочи. Ну, да? Свой родной город. Ну, город Сочи. А куда еще можно мечтать попасть? Вот как ты думаешь? Ну, не знаю. Но она пишет то, что в родной город пытается. Ну, хорошо. И пусть это будет Сочи. Хорошо. Да, мы решили, что это Сочи, Наташа. Так что вот удачно вам отдохнуть в родном городе Сочи. Вот. Если будет скучно, звоните, пишите. Мы приедем. Будем играть на гитаре, петь, танцевать. А на чьи деньги мы это сделаем? Вот там решим. Нет, что значит там решим? Приглашающая сторона. Тогда согласен. Да. Ну что ж, друзья мои, вот боюсь, что вот время наше совсем уже подошло к концу. Осталось только попрощаться, пожелать вам провести замечательное это лето, которое вот становится все более и более солнечным, все более и более теплым, и все более и более веселым, и все более и более коротким. Да. Так что не теряйте времени. И всем более и более, более прекрасного отдыха. Это были Олег Тихомиров и Джефф с вами здесь. Точно, все знают об этом. Аривидерчи. Пока. субботу с Джеффом. День